Глава 81. Подземное помещение, где творил Малах, было тщательно замаскировано. В цокольном этаже его дома посетители не увидели бы ничего необычного. Просто подвал с бойлером, распределительным щитом, поленницей и складом всякого барахла. Однако, помимо всего этого, существовало и скрытое от посторонних глаз подземелье. Под свои тайные занятия Малах отгородил значительную площадь. Его личное рабочее пространство состояло из анфилады небольших комнаток, у каждой свое предназначение. Попасть туда можно было лишь из гостиной, по хитро замаскированной крутой лесенке, так что возможность обнаружить подземелье практически исключалось. Малах спускался по лесенке, и разнообразные знаки и символы, вытатуированные на его теле, казалось, оживали в лазурном свете особых ламп. Он шагнул в голубоватую дымку и миновал несколько закрытых дверей, направляясь в конец коридора, в самую большую комнату. Святая святых, как ее называл Малах, представляла собой квадрат размером 12 на 12 футов. 12 знаков составляет зодиак, 12 часов составляет день, небесных врат тоже 12. Посреди помещения возвышался каменный стол, квадрат 7 на 7. 7 печатей из откровения, 7 ступеней в храме. Над столом висел светильник, чередующий определенные цвета и отрегулированный так, чтобы проходить весь цикл за 6 часов, в соответствии со священной таблицей планетарных часов. Час Янора — синий, час Насни — красный, час Салама — белый. Теперь шел час Калерны, и комната освещалась мягким пурпурным сиянием. В одной шелковой набедренной повязке, прикрывающей ягодицы и оскопленный половой орган, Малах начал приготовление. Аккуратно смешал благовония, они понадобятся позже, для воскурения, чтобы осветить и очистить воздух. Свернул ни разу не надетую шелковую накидку, он облачится в нее после, вместо набедренной повязки. Под конец очистил склянку воды для омовения жертвы. Все подготовленное сложил на отдельном столе. Затем достал с полки и добавил к собранным вещам небольшую костяную шкатулку. Ее черед пока не пришел, однако Малах не удержался и открыл крышку, полюбоваться сокровищем. Нож. В шкатулке из слоновой кости поблескивал на черной бархатной подушке ритуальный жертвенный нож, который Малах приберег специально для сегодняшней ночи. Нож был приобретен в минувшем году за 1 600 000 долларов на черном рынке ближневосточного антиквариата. Самый знаменитый нож в истории человечества. Невероятно древний, считающийся утраченным, драгоценный клинок был сделан из железа и снабжен костяной рукояткой. За прошедшие века он сменил бесчисленное множество могущественных владельцев. Однако в последние десятилетия будто бы сгинул, отлеживаясь на самом деле в частной коллекции. Малаху стоило неимоверных трудов его заполучить. Годами, нет, пожалуй, даже веками, этот клинок не обогрелся кровью. Но сегодня он вновь вкусит сладость жертвоприношения, исполнив свою миссию. Малах бережно вынул нож из бархатного гнезда и благоговейно протер шелковой тканью, смоченной в очищенной воде. Со времен своих примитивных экспериментов в Нью-Йорке он продвинулся далеко вперед. Темное искусство, которым овладел Малах, у разных народов носила разное название, однако наукой от этого быть не перестала. С незапамятных времен эта первобытная технология служила ключом к вратам силы, однако потом оказалась под запретом и нашла прибежище в таинственном мире магии и оккультизма. Тех немногих, кто еще занимался этим искусством, считали сумасшедшими, однако Малах не спешил с ярлыками. Недалеким людям сюда соваться нечего. Древнее темное искусство, как и современная наука, требовало точных формул, определенных препаратов и скрупулезного расчета времени. Искусство не имело ничего общего с беспомощными потугами сегодняшней черной магии, которые вяло пытались освоить на досуге любопытствующие. Искусство, подобно ядерной физике, располагало безграничной мощью, поэтому неосторожных строго предупреждали. Неискушенному адепту грозит гибель. Буди не избегнет встречного удара изливающейся силы. Или, говоря современным языком, неумелое обращение чревато выбросом обратной энергии и летальным исходом. Закончив любоваться священным клинком, Малах обратился к одинокому листу пергамента, лежавшему перед ним на столе. Пергамент он изготовил сам из шкуры ягненка. Согласно установленным правилам, ягненок был чистым, еще не достигшим половой зрелости. Рядом с пергаментом лежало перо, которое Малах сделал из вороньего. Стояло серебряное блюдце, а вокруг медной чаши выстроились три мерцающих свечи. В чашу была на дюйм налита густая алая жидкость. Кровь Питера Соломона. Кровь — тинктура вечности. Взяв перо, Малах прижал левой рукой пергамент, обмакнул перо в чашу с кровью и аккуратно обвел контуры ладони и разведенных пальцев. Затем изобразил на каждом из нарисованных пальцев по одному символу мистерий древности. Венец — знак властителя, которым я стану. Звезда — знак небес, определивших мою судьбу. Солнце — знак озарения моей души. Фонарь — тусклый свет человеческого познания. И ключ — недостающее звено, который сегодня я, наконец, обрету. Малах закончил рисовать и воздел руку с пергаментом, любуясь своим шедевром в мерцании трех свечей. Дождался, пока высохнет кровь, и трижды сложил толстый пергамент. Затем, читая нараспев заклинание, Малах поднес сложенный рисунок к третьей свече. Он моментально вспыхнул. Малах оставил его гореть на серебряном блюдце, где выделанная кожа превратилась в рассыпчатую черную золу. Как только огонь погас, Малах осторожно пересыпал пепел в медную чашу с кровью и размешал вороньим пером. Жидкость потемнела, обретая почти черный оттенок. Обеими руками Малах поднял чашу над головой и произнес древнюю благодарственную молитву. Затем, стараясь не расплескать, перелил почерневшую жидкость в стеклянный пузырек и закупорил. Эти чернила Малах нанесет на оставшуюся девственно чистой макушку, и тогда шедевр будет завершен.